346. Наблюдение с маятником жизни показывает великое значение психической энергии. Самый простой способ может пробудить самые глубокие познания, лежащие в глубине сознания. При этом особенно важно отмечать пространственную вибрацию, которая действует как беспроволочный телеграф. Каждый час может выявить качество пространственных токов, которые описывают состояние целых народов. Разве не поразительно, что человеку дано знать такие синтезы мировых событий, а он так пренебрегает самым ценным своим достоянием?